Глава 7. На завтра, после возвращения подлодки в Уильямстаун, Питер Холмс явился к заместителю главнокомандующего, адмиралу Гримуэйду. Адмирал знаком предложил ему сесть. «Вчера вечером я несколько минут говорил с капитаном Тауэрсом», — сказал он. «Похоже, он вами очень доволен». «Рад это слышать, сэр». «Что ж, теперь вы, наверное, хотите знать насчет дальнейшей вашей службы». «В некотором смысле, да, сэр», — неуверенно начал Питер. «Как я понимаю, общее положение не изменилось, то есть остается только 2 или 3 месяца». Адмирал кивнул. «Видимо, так. Помнится, в прошлый раз вы сказали, что предпочитаете последние месяцы провести на берегу». «Хотелось бы...» — Питер запнулся. «Мне надо подумать и о жене». «Разумеется». Адмирал предложил молодому человеку сигарету, закурил и сам. «Скорпион становится в док на капитальный ремонт. Вероятно, вам это известно». «Да, сэр. Капитан хочет непременно полностью отремонтировать лодку. Сегодня утром я был насчет этого у коменданта порта». «Обычно на это требуется около 3 недель. В нынешних условиях, возможно, уйдет больше времени. Хотите остаться при «Скорпионе» офицером связи, покуда не закончится ремонт?» Помедлив, адмирал прибавил. «Капитан Тауэр спросил, чтобы вы пока оставались на своем посту». «А можно мне жить дома, в Фолмуте? Дорога до порта у меня отнимает 1 час и 3 четверти. «Это вам лучше обсудить с капитаном Тауэрсом. Едва ли он станет возражать, ведь лодка сейчас не готовится к рейсу. Как я понял, большинству команды он дает отпуск. Едва ли ваши обязанности будут слишком обременительны, но вы поможете ему в переговорах на верфи». «Я охотно буду и дальше служить под его началом, сэр, при возможности жить дома. Но если предстоит новый поход, я просил бы меня заменить. Я не могу позволить себе опять уйти в плавание». Питер запнулся. «Мне неприятно об этом говорить, сэр». Адмирал улыбнулся. «Ничего, капитан-лейтенант, я буду иметь в виду ваше желание. А если надумаете уволиться, приходите ко мне». Он поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Дома у вас все в порядке?» «В полном порядке. Похоже, вести хозяйство стало потруднее, чем до моего отъезда, и жене трудновато. У нее еще и ребенок на руках». «Да, трудно. И, боюсь, легче не станет». В тот день около полудня Мойра Дэвидсон позвонила на авианосец Дуайту Тауэрсу. «Доброе утро, Дуайт. Говорят, мне следует вас поздравить». «Кто вам сказал?» «Мэри Холмс». — Можете поздравлять, если хотите, — не без горечи сказал Дуайт, — но лучше не надо. — Ладно, не буду. Как вы, Дуайт, как себя чувствуете? — Нормально, — сказал он. — Настроение сегодня неважное, а вообще все нормально. На самом же деле, с тех пор, как он вернулся на корабль, каждый пустяк давался ему с трудом. Он плохо спал, и его одолевала безмерная усталость. — У вас много работы? — Должно бы быть много, но... Не знаю, вроде ничего не делается, а чем больше ничего не делается, тем больше надо сделать. Это был какой-то незнакомый Дуайт. К такому она не привыкла. — Вы говорите, как больной, — строго заметила Мойра. — Я не болен, детка, — с толикой досадой возразил Дуайт. — Просто есть кое-какие неотложные дела, а вся команда отпущена на берег. Мы слишком долго пробыли в плавании и попросту забыли, что значит работать. Я считаю, вам и самому нужен отпуск. Может, поживете немножко у нас, в Харкуэй? Дуайт чуть подумал. Большое спасибо за приглашение. Пока еще не могу. Завтра мы ставим Скорпиона в сухой док. Поручите это Питеру Холмсу. Не могу, детка. Дядя Сэм будет недоволен. Она постереглась, не сказала, что дядя Сэм во веки веков ничего не узнает. «А когда поставите, ваш Скорпион перейдет в ведение работников верфи, так?» «Вы недурно разбираетесь во флотских делах». «Ну еще бы! Я прекрасная шпионка. Мата Хари, роковая женщина, и за двойной порцией коньяка выуживаю военные тайны у простодушных военных моряков». «Так, значит, лодка перейдет в ведение верфи?» «Совершенно верно». «Ну и тогда вы сможете спокойно бросить все прочее на Питера Холмса и уйти в отпуск. В котором часу вы ставите Скорпиона в док?» «Завтра в 10 утра. Наверное, к середине дня с этим покончим». «Так вот, к вечеру приезжайте хоть ненадолго к нам в Харквей. У нас холод жуткий, ветер так и свищет вокруг дома, и почти все время льет дождь. Без резиновых сапог никуда не выйдешь. Самая холодная на свете работа. По крайней мере, для женщины — ходить за валом с бараной по выгону. Приезжайте и попробуйте. Через несколько дней вы будете прямо рваться от нас обратно в духотищу, в свою подлодку». Дуайт рассмеялся. «Право, вы нарисовали очень соблазнительную картинку». «Сама знаю. Так вы завтра приедете?» «Да, было бы облегчение отдохнуть денек-другой, забыть обо всех заботах». «Пожалуй, выберусь», — сказал Дуайт. — «Мне надо еще уладить кое-какие мелочи, но, пожалуй, сумею выбраться». Мойра условилась встретиться с ним на завтра в 4 часа в отеле «Австралия». И когда они встретились, озабоченно всмотрелась в его лицо. Поздоровался он с ней весело и, похоже, рад ее видеть. Но под его загаром пробивается нездоровая желтизна, и мгновениями, забывая следить за собой, он мрачнеет, чем-то угнетенный. Мойра нахмурилась. «Вы паршиво выглядите. Не здоровится?» Она взяла его за руку. «И руки горячие. Да у вас жар!» Дуайт отнял руку. «Я здоров. Что будете пить?» «Вы выпьете двойную порцию виски и проглотите солидную дозу хинина», — заявила Мойра. «Двойное виски уж во всяком случае. Хинин я достану, когда будем дома. Вам надо лечь в постель». Дуайта немного отпустило. Приятно, когда о тебе так хлопочут. «А вам двойную порцию коньяка?» — спросил он. «Мне маленькую. Вам двойное виски», — был ответ. «Постыдились бы разгуливать в таком виде. Наверное, распускаете вокруг тучи микробов. Вы хоть врачу показывались?» Дуайт заказал выпивку. «В порту теперь нет врача. Действующих судов больше не осталось, кроме Скорпиона. А он сейчас в ремонте. Последнего флотского лекаря куда-то перевели, пока мы были в рейсе». «Но температура у вас повышена, да?» «Может быть, немножко. Пожалуй, начинается простуда». «Похоже на то. Пейте виски, а я позвоню папе». «Зачем?» «Пускай нас встретит с тележкой. Я говорила своим, что мы приедем со станции пешком, но сейчас не позволю вам лезть в гору. Еще помрете у меня на руках, а я потом объясняюсь со следователем. Как бы ни осложнились дипломатические отношения». «У кого с кем, детка?» «Соединенными Штатами. Это не шутка — прикончить главнокомандующего американским военным флотом». «Подозреваю, что Соединенные Штаты — это я и есть», — устало сказал Дуайт. «Подумываю, не выйти ли в президенты». «Вот и обдумайте, а я пока позвоню маме». В телефонной будке Мойра сказала: «По-моему, у него грипп, мамочка. Начать с того, что он ужасно устал. Как только приедем, надо уложить его в постель. Может, ты затопишь в его комнате камин и положишь в кровать грелку? И еще, мамочка, позвони доктору Флетчеру и попроси заглянуть сегодня же вечером. По-моему, это просто грипп, но все-таки он больше месяца пробыл в местах, где сильная радиация, и после этого не показывался врачу. Объясни доктору Флетчеру, кто он такой. Дуайт, знаешь, теперь он очень важная персона». «Каким поездом вы приедете, милочка?» Мойра глянула на ручные часы. «Поспеем на 4:40. Мамочка, в нашей тележке можно будет окоченеть. Попроси папу захватить парочку пледов». И она вернулась в бар. «Допивайте и пойдем», — скомандовала она Дуайту. «Нам надо поспеть на поезд 4:40». Он покорно пошел за нею. А часа через два был уже в спальне, где пылали дрова в камине, и, дрожа от начинающейся лихорадки, забрался в теплую постель. Он лег, безмерно благодарный, и дрожь унялась, и так отрадно было расслабиться и лежать, глядя в потолок, и слушать, как барабанит по крыше дождь. Вскоре гостеприимный хозяин принес ему горячего виски с лимоном и спросил, чего бы он хотел поесть. Но есть Дуайт не захотел. Около восьми снаружи, сквозь шум дождя, послышался топот лошадиных копыт и голоса. Вскоре вошел доктор. Мокрый плащ он скинул, но брюки и сапоги для верховой езды потемнели от дождя, и когда он остановился у камина, от них пошел пар. Это был человек лет 40, бодряк и мастер своего дела. — Право, доктор, мне очень совестно, что вас заставили приехать по такой погоде, — сказал пациент. — Не такая у меня хворь, чтобы не прошла, если полежать денек-другой в постели. Врач улыбнулся. — Приехать нетрудно, и я очень рад с вами познакомиться. Он взял руку американца, нащупал пульс. — Как я понимаю, вы побывали в местах, зараженных радиацией. — Ну да, но мы не выходили наружу. — Все время оставались внутри, в подводной лодке. — Все время. С нами ходил в рейс один малый, физик из научного центра. Он каждый день обнюхивал каждого гегеровским счетчиком. — Была у вас рвота или понос? — Ничего похожего, и ни у кого на борту ничего такого не было. Врач сунул Дуайту в рот термометр и, стоя подле кровати, продолжал щупать пульс. Потом вынул термометр. — 102, — сказал он. — Полежите-ка немного в постели. Долго вы плавали? — 53 дня. — А сколько времени не всплывали? — Больше половины. — Переутомились? — Да, возможно, — чуть подумав, признался Дуайт. — По-моему, очень даже возможно. Оставайтесь в постели, пока не упадет температура, и потом еще день. А дня через два я вас навещу. Думаю, вы подхватили грипп, он тут гуляет вовсю. Когда встанете, по крайней мере, неделю не следует возвращаться к работе, и еще после этого надо бы взять отпуск и отдохнуть. Сможете? Придется подумать. Потом поговорили немного о рейсе Скорпиона, о положении в Сиэтле и Квинсленде. Под конец доктор сказал: «Вероятно, я загляну завтра днем. Заброшу вам кое-какие лекарства. Мне надо съездить в Денденонг. Мой коллега оперирует в тамошней больнице, а я помогу, дам наркоз. Там я возьму лекарства и завезу вам на обратном пути». «Серьезная будет операция?» «Не слишком. У женщины опухоль в желудке. Лучше убрать. Это все-таки позволит ей прожить еще несколько лет не инвалидом». Доктор вышел. Слышно было, за окном, стараясь сбросить всадника, заупрямилась и взбрыкнула лошадь. Он выругался. Но вот лошадь пошла рысью, и Дуайт несколько минут прислушивался сквозь шум дождя к затихающему топоту копыт на дороге. А потом дверь отворилась, и вошла Мойра. — Так вот, — сказала она, — завтра вы уж во всяком случае остаетесь в постели. Она подошла к камину, подбросила 2-3 полена. — Наш доктор славный, правда? — Он чокнутый, — заявил Тауэрс. — Почему? Потому что прописал вам постельный режим? — Не то. Завтра он в больнице оперирует женщину, чтобы она могла с пользой прожить еще несколько лет. Девушка рассмеялась. — Очень на него похоже. Отродясь, не встречала другого такого добросовестного человека. И, помолчав, прибавила. — Папа собирается летом строить еще одну запруду. Он и раньше об этом толковал, а теперь собрался всерьез. Он сегодня звонил одному человеку, у которого есть бульдозер, и сговорился, чтоб тот приехал, как только земля подсохнет. — Когда это будет? — Примерно к Рождеству. Ему просто больно смотреть, как столько дождя пропадает зря. Летом у нас тут все пересыхает. Она взяла со столика у постели Дуайта пустой стакан. — Хотите выпить еще горячего? Он покачал головой. — Сейчас не хочу, детка. Я прекрасно себя чувствую. — А поесть чего-нибудь? Он опять покачал головой. — Может быть, сменить грелку? — Я прекрасно себя чувствую. И опять покачал головой. Мойра вышла, но через несколько минут вернулась с длинным свертком. На конце сверток расширялся. — Вот, я вам оставляю. Можете смотреть на это всю ночь. И она поставила сверток в угол. Но Дуайт приподнялся на локте. — А что это? Мойра засмеялась. «Угадывайте до трех раз, а утром увидите, которая догадка верна». «Я хочу посмотреть сейчас». «Завтра». «Нет, сейчас». Она поднесла ему сверток и, стоя подле кровати, смотрела, как он срывает бумагу. «Главнокомандующий военно-морскими силами Соединенных Штатов в сущности просто мальчишка», — подумала она. В руках у него на одеяле лежал новенький сверкающий кузнечик. Деревянная рукоятка отлакированная блестит. Металлическая подножка лоснится красной эмалью. На рукоятке красной краской четко выведено «Элен Тауэрс». «Вот здорово!» — севшим от волнения голосом вымолвил Дуайт. «Никогда таких не видал. Да еще с именем. Она будет в восторге!» Он поднял глаза на Мойру. «Где вы его раздобыли, детка?» «Нашла мастерскую, где их делают. Это в Элстернвике. Теперь-то их больше не выпускают, но для меня сделали». «Даже не знаю, как вас благодарить», — пробормотал Дуайт. «Теперь у меня для всех есть подарки». Мойра собрала рваную оберточную бумагу. «Пустяки», — небрежно сказала она. «Забавно было заниматься поисками. Я поставлю его в угол». Дуайт покачал головой. «Оставьте тут». Мойра кивнула и пошла к двери. «Я погашу верхний свет. Засыпайте скорей. У вас правда есть все, что нужно?» «Конечно, детка», — был ответ. «Теперь у меня все есть». «Спокойной ночи», — сказала Мойра. Вышла и затворила за собой дверь. Некоторое время Дуайт лежал при свете камина. Думал о Шерон и об Элен. О солнечных днях и о кораблях, что высятся у набережных Мистика. Об Элен, которая скачет на кузнечике по расчищенной дорожке между двумя снежными грядами. О море, какая добрая девушка. И понемногу сон одолел его. А рука так и осталась на лежащем под боком детском тренажере. На другой день Питер Холмс обедал с Джоном Осборном в офицерском клубе. «Утром я звонил на корабль», — сказал физик. «Хотел поймать Дуайта и показать ему черновик доклада, прежде чем перепечатаю. А мне сказали, что он гостит у Дэвидсонов». Питер кивнул. «Он заболел гриппом. Вчера вечером мне звонила Мойра и сказала, что постарается не пускать меня к нему целую неделю, а то и дольше». Осборн озабоченно нахмурился. «Я не могу так долго тянуть с докладом. Йоргенсен уже прослышал о данных, которые мы привезли, и твердит, будто мы плохо вели наблюдение. Я должен отдать доклад в перепечатку не позже завтрашнего утра». «Если хотите, я его посмотрю, и, может быть, нам удастся поговорить с первым помощником, хотя он сейчас в отпуске. Но Дуайту надо бы тоже прочесть, прежде чем доклад пойдет дальше. Может быть, позвоните Море, и пускай она свезет его в Харквей». «А она там бывает? Я думал, она все время сидит в Мельбурне, обучается машинописи и стенографии». «Не болтайте чепуху, конечно же, она дома». Физик оживился. «Я могу сегодня же отвезти Тауэрсу на Феррари». «Вы скоро останетесь без горючего, если станете его тратить на такие прогулочки. Можно прекрасно доехать поездом». «Я поеду по службе, по делам флота», — возразил Джон Осборн. «Имею право получить горючее из флотских запасов». Он наклонился к Питеру, понизил голос. «Известен вам авианосец Сидней. В одной из его цистерн имеется примерно 3000 галлонов эфирно-спиртовой смеси. Там пытаются с нею поднять воздух самолет на поршневой тяге, только пока ничего не получается». «Но это горючее не про вас?» — возмутился Питер. «Разве? Я поеду по делам флота, а может быть и поважнее, чем только для флота». «Ладно, расскажите мне про эту смесь. Годится она для малолитражного Морриса?» «Придется помудрить с карбюратором и повысить сжатие двигателя. Выньте прокладку, замените ее тоненькой медной пластиной и закрепите. Попытка не пытка». «А не опасно гонять в вашей машине по дорогам?» «Ничуть», — сказал Осборн. «На дорогах сейчас и наскочить не на что, разве только на трамвай. И на прохожих, конечно. Я всякий раз беру с собой запасные свечи, а то при 3000 оборотов в минуту их забрасывает маслом». «А какая у нее скорость при 3000? «Ну, на самой большой скорости гонять не стоит, а так она делает миль 100 в час или немного больше. Начинает с 45 миль, потом, конечно, разгоняется. Надо, чтоб впереди дорога хоть ярдов на 200 была свободна. Я обычно выталкиваю ее из гаража на Элизабет-стрит вручную и потом дожидаюсь перерыва между трамваями». Так он и поступил в этот день после обеда. И Питер Холмс помог ему толкать машину. Осборн втиснул папку с черновиком доклада сбоку сиденья, на глазах собравшихся восхищенных зрителей влез в машину, застегнул ремень безопасности и надел шлем. «Ради бога, никого не угробьте!» — негромко сказал ему Питер. «Все равно месяца через два все перемрут, и мы с вами тоже», — заметил физик. «Вот я и хочу прежде получить от своей тачки талику удовольствия». Мимо прошел трамвай, и Осборн попробовал запустить остывший мотор стартером, но неудачно. Мимо прошел еще трамвай, и тотчас десяток добровольцев принялись подталкивать Феррари. Но вот мотор заработал, и с оглушительным треском выхлопа, заверещав шинами, обдав запахом сжженной резины и облаком дыма, гоночная машина ракеты вырвалась из рук Осборновых помощников. У Феррари не было гудка, да ему и незачем сигналить. Его слышно за добрых две мили. Джона Осборна больше заботило, что у него и фар никаких нет, а к пяти часам уже темно. Чтобы доехать до Харкуэя, показать капитану доклад и обернуться засветло, надо шпарить вовсю. На скорости 50 миль в час он обогнал трамвай, круто свернул на Лонгсдейл-стрит и, усевшись поудобнее, промчался по городу на скорости 70 миль. Автомобили теперь стали редкостью, если б не трамваи, на улицах не встретишь никаких помех. Пешеходов немало, но они расступаются перед ним. Не то в предместьях, на пустынных дорогах привыкла играть детвора, понятия не имеющая, что автомобиль надо пропускать. Осборну не раз пришлось изо всей силы сжать на тормоза, а если нога соскальзывала с педали и машина с ревом проносилась дальше, у него сердце сжималось от страха перед возможным несчастьем. И он утешался только мыслью, что тормоза-то особые для гонок. Он домчался до Харкуэя за 23 минуты при скорости в среднем 72 мили в час и ни разу не переключил скорость на высшую. Обогнул клумбы, подкатил к дому, заглушил мотор. Из двери торопливо вышли фермер с женой и дочерью и смотрели, как он снимает шлем и неуклюже, все суставы одеревенели, вылезает из машины. — Я к Дуайту Тауэрсу, — объяснил он. — Мне сказали, что он здесь. «Он как раз пытается уснуть», — отрезала Мойра. «Да чего мерзкая машина, Джон! Какая у нее скорость?» «Что-то около 200 в час. Мне нужно видеть Тауэрса по делу. У меня тут бумаги. Он должен их посмотреть перед тем, как я отдам в перепечатку. А перепечатать надо не позднее завтрашнего дня». «Ну ладно. Не думаю, чтобы он сейчас спал». И она повела Осборна в запасную спальню. Дуайт не спал, сидел в постели. «Так и думал, что это вы», — сказал он. «Уже кого-нибудь угробили?» «Пока нет», — ответил физик. «Надеюсь, первой жертвой буду я сам. Не желаю провести последние дни своей жизни в тюрьме. Хватит с меня двух месяцев в Скорпионе». Он открыл папку и объяснил, зачем приехал. Дуайт взял доклад и стал читать, изредка задавая вопросы. В какую-то минуту он сказал. «Жаль, что мы отключили ту радиостанцию. Может быть, нам еще разок дал бы знать о себе старшина Суэйн. Станция от него далеко. У него ведь моторная лодка. Может, однажды надоела рыбалка, и он причалил бы там. Подал весточку. Не думаю, чтобы он мог протянуть так долго, сэр. По-моему, ему оставалось никак не больше трех дней». Капитан кивнул. «Да, пожалуй. Он не стал бы тратить на это время. Я бы не стал, будь это мой последний день. Да еще если рыба хорошо клюет». И продолжал читать, изредка задавая вопросы. Под конец сказал. «Все хорошо, только лучше выкиньте последний пункт насчет меня и лодки». «Я предпочел бы это оставить, сэр». «А я предпочитаю, чтобы вы это вычеркнули. Мне не нравятся такие слова, когда человек просто-напросто исполняет свой долг». «Как вам угодно». И физик вычеркнул последний абзац. «Ваш Феррари здесь? Я на нем приехал». «Да, верно, я же слышал. Смогу я увидеть его отсюда, из окна?» «Да, он тут, рядом». Тауэрс поднялся и в пижаме подошел к окну. «Черт подери, вот эта машина! Что вы будете с ней делать?» «Участвовать в гонках. Времени осталось мало, так что гоночный сезон откроют раньше обычного. Обычно начинают не раньше октября, когда дороги просохнут. Хотя и зимой понемножку состязались. Я тоже до нашего рейса два раза гонял. — Да, вы говорили. Дуайт снова лег. А я никогда не участвовал в гонках. Никогда не водил такую машину. Какое при этом у гонщика чувство? Душа в пятках. А как только все позади, хочется начать сызнова. Вы прежде этим занимались? Физик покачал головой. Не было ни денег, ни времени. Но я всю жизнь об этом мечтал. И таким способом вы хотите совсем покончить? Короткое молчание. Да, хотелось бы так, чем издыхать в грязи и рвоте или глотать те таблетки. Только неохота мне разбивать машину. Это ведь настоящее произведение искусства. У меня не хватит духа умышленно ее уничтожить. Пожалуй, вам и не придется сделать это умышленно, если вы будете гонять по непросохшим дорогам на скорости 200 миль в час, — усмехнулся Дуайт. Ну, об этом я тоже думал. Пускай теперь это случится в любой день. Я не против. Таур кивнул. Потом спросил. Не может случиться, что то движение замедлится и даст нам передышку? Такой надежды нет. Джон Осборн покачал головой. Ни малейший. Никаких признаков. Пожалуй, наоборот, процесс немного ускоряется. Вероятно, потому что чем дальше от экватора, тем меньше пространства, поверхность планеты. От широты к широте радиация продвигается быстрее. Видимо, последний срок — конец августа. Таурс опять кивнул. Что ж, приятно знать. По мне, пускай бы и раньше. Вы собираетесь опять выйти в море на Скорпионе? Такого приказа у меня нет. К началу июля лодка будет в полной готовности. Я намерен до последнего оставить ее в распоряжении австралийских властей. Наберется ли у меня достаточно команды, чтобы выйти в плавание — другой вопрос. Большинство обзавелось тут в Мельбурне подружками. Примерно четверть женились. Может быть, им и думать противно о новом рейсе. Кто их знает. Думаю, не пойдут. Помолчали. «Я почти завидую вам с вашим Феррари», — негромко сказал Дуайт. «А вот мне предстоит нервотрепка и работа до самого конца». «А почему, собственно?» — возразил физик. — Вам надо бы взять отпуск. Поездить, посмотреть Австралию. Американец усмехнулся. — Не так много от нее осталось. Что уж смотреть. — Да, верно. Хотя есть еще горы. По Маунт-Баллер и по Охотому лыжники носятся как угорелые. Вы ходите на лыжах? — Уже лет 10 не ходил. Отвык. Не хотел бы я сломать ногу и встретить конец прикованным к постели. — Послушайте, — прибавил он не сразу, — а там в горах не ловится форель. Джон Осборн кивнул. — Рыбная ловля у нас отличная. — Только в определенное время разрешается, или можно рыбачить круглый год? — В Элден-Уэйр окуня берут круглый год. На блесну, с лодки. А в небольших горных речках хорошо ловится форель. Он слабо улыбнулся. — Ну, а сейчас не время для форели. Ловля разрешается только с 1 сентября. Оба минуту помолчали. «Да, времени в обрез», — сказал, наконец, Дуайт. «Я не прочь бы денек-другой поудить форель. Но, судя по вашим словам, тогда мы будем слишком заняты другим». «По-моему, невелика разница, если в этом году вы начнете на 2 недели раньше». «Вот этого я не хочу», — серьезно сказал американец. «У себя в Штатах?» — Пожалуй, но в чужой стране, я считаю, надо строго соблюдать все правила. Время шло. На Феррари не было фар, а медленнее 50 миль в час его не поведешь. Джон Осборн собрал бумаги, уложил в папку, простился с Таурсом и собрался в город. И, уходя, в гостиной Дэвидсонов встретил Мойру. — Как он, по-твоему? — спросила девушка. — В порядке, — ответил физик. — Разве что свихнулся малость. Мойра чуть нахмурилась. Это уже не о детских игрушках. — А в чем дело? — Пока мы еще не отправились к праотцам, он хотел бы день-другой порыбачить, — отвечал двоюродный брат. — Но ловить форель разрешается только с 1 сентября, и он не желает нарушать правила. Мойра ответила не сразу. «Ну и что тут такого? Он соблюдает закон. Не то, что ты со своей мерзкой машиной. Где ты достаешь бензин?» «Она заправляется не бензином. Я добываю горючее из пробирки». «Подозрительно попахивает твоя добыча», — заявила Мойра. Она следила, как он уселся на низком сиденье и застегнул шлем. Злобно затрещал оживший мотор. И машина умчалась, оставив на клумбе двойную полукруглую вмятину, след разворота. Спустя две недели, в 1:20, мистер Алан Сайкс вошел в маленькую курительную клуба на природе, намереваясь выпить. Обед подавали, начиная с 1:00, и в комнате еще никого не было. Мистер Сайкс налил себе джину и стоял в одиночестве, обдумывая некую задачу. Будучи директором департамента по делам охоты и рыболовства, он в своих действиях, невзирая ни на какие политические соображения, неизменно соблюдал благоразумные правила и законы. Нынешние смутные времена перевернули привычный порядок, и теперь он маялся, выбитый из колеи. В курительную вошел сэр Дуглас Фраут. «Что-то походка у него нетвердая, и лицо еще краснее обычного», — мысленно ответил мистер Сайкс. «Доброе утро, Дуглас», — сказал он. «Могу составить вам компанию?» «Спасибо, спасибо», — обрадовался старик. «Выпьем с вами испанского хереса». Он налил себе и Сайксу, рука его тряслась. «Знаете, я считаю, в нашей клубной комиссии по винам все посходили с ума. У нас больше 400 бутылок великолепного хереса, сухой Руи де Лопес 1947 года, и комиссия, похоже, собирается так и оставить все это в погребе. Дескать, члены клуба все не выпьют, слишком высока цена. Я им сказал: не можете продать, говорю, так раздавайте даром. Не пропадать же добру. Так что теперь тому хересу одна цена с нашим австралийским». И через минуту прибавил: «Дайте-ка я налью вам еще, Алан. Качество выше всяких похвал». «Я выпью позже. Послушайте, если я не ошибаюсь, вы однажды упоминали, что Билл Дэвидсон вам родня». Старик закивал трясущейся головой. «То ли родственник, то ли свойственник. Кажется, свойственник. Его мать вышла за моего... за моего... Нет, забыл. Что-то у меня память стала сдавать». «А вы знаете его дочь Мойру?» «Славная девочка. Так слишком много пьет. Правда, говорят, она предпочитает коньяк. Это другое дело». «У меня из-за нее неприятности». «Как так?» «Она была у министра, и он послал ее ко мне с запиской. Ей, видите ли, угодно, чтобы мы в этом году пораньше разрешили ловить форель, иначе эта форель вовсе никому не достанется. Полагаю, он уже заботится о будущих выборах». «Разрешить ловлю форели раньше срока, то есть до 1 сентября? Вот такая идея». «Прескверная идея, скажу я вам. Рыба еще не кончит метать икру, а если и кончит, будет еще очень плохо. Если учинить такое, мы останемся без форели на годы. Когда он намерен разрешить ловлю?» «Он предлагает с 10 августа», — сказал мистер Сайкс и, помедлив, прибавил. «Это ваша родственница, девица эта затеяла. Едва ли министру пришло бы такое в голову, если бы не она». «По-моему, затея дикая, совершенно безответственная. Бог весть, до чего мы докатимся». Они продолжали это обсуждать, а между тем появлялись еще и еще члены клуба и тоже вступали в беседу. И мистер Сайкс убедился, что большинство за перенос заветной даты. «В конце концов, — заявил кто-то, — по вкусу вам это или не по вкусу, если погода хороша и люди могут выбраться в августе, они все равно начнут рыбачить, и вам не удастся ни оштрафовать их, ни засадить в тюрьму. На суд не останется времени. С таким же успехом можете установить более раннюю дату, и неизбежность обернется благоразумием. Конечно, — рассудительно прибавил оратор, — порядок будет изменен только на 1 год». «По-моему, прекрасная мысль», — заметил известный врач, специалист по глазным болезням. «Если рыба попадется плохая, не обязательно брать ее. Просто выпустим обратно в речку. Если начать пораньше, форель не станет клевать на муху, придется нам ловить на блесну. Но все равно я за раннелов. Уж если помирать, так и хотел бы умереть в солнечный денек на берегу с удочкой в руках. — Как тот матрос, которого потеряла американская подводная лодка, — подсказал кто-то. — Да, вот именно. По-моему, тот парень поступил очень разумно. Итак, мистер Сайкс ознакомился с мнением наиболее влиятельных личностей в городе, и на душе у него полегчало. Он возвратился к себе в кабинет, позвонил министру и в тот же день набросал для передачи по радио сообщение из тех, что знаменуют быстрые перемены в политике, продиктованные требованиями времени, легко осуществляемые в небольших, высокоразвитых странах и весьма характерные для Австралии. Дуайт Тауэрс услышал новость в тот же день в гулкой безлюдной кают-компании британского авианосца «Сидней» и возликовал, немало не подозревая о связи между этим событием и своим недавним разговором с Джоном Осборном. Он тотчас начал строить планы, хорошо бы испытать удочку сына. Вопрос, как добраться? С транспортом трудно. Однако главнокомандующему военно-морским флотом Соединенных Штатов под силу одолеть трудности. В той части Австралии, где жизнь в этом году еще продолжалась, на переломе зимы люди как бы расслабились. К началу июля, когда кончились Брокенхилл и Перт, в Мельбурне работали только немногие, и лишь там, где без этого не обойтись. Без перебоев действовало электричество, производились основные продукты питания. Но чтобы раздобыть топливо для очага и предметы весьма относительной роскоши, людям, не обремененным другими делами, надо было изловчиться. С каждой неделей все заметнее брала вверх трезвость. Еще случались шумные пирушки, еще попадались спящие в канаве пьяные, но куда реже прежнего. И словно гонцы наступающей весны, понемногу появились на пустынных дорогах автомобили. Сперва трудно было понять, откуда они взялись и откуда взяли бензин. При ближайшем рассмотрении оказывалось, каждый случай единственный в своем роде. Владелец дома, который арендовал Питер Холмс, явился однажды с фургончиком Холден забрать на дрова сваленные когда-то деревья и не без смущения пояснил, что сохранил немножко драгоценной жидкости для чистки одежды. Некий родич Холмсов, военный летчик, приехал навестить их с Лавертонского аэродрома на быстроходной военной малолитражке и пояснил, что экономил бензин, а дольше его беречь нет смысла. Явный вздор. Билл, отродясь, ничего не экономил. Один механик с нефтеперегонного завода фирмы Shell в Карайо уверял, что умудрился купить немного бензина на черном рынке в Фицроуэ, но решительно отказался назвать негодяя продавца. Точно губка, под давлением обстоятельств Австралия начала по капле выжимать из себя бензин. Шли недели, и капли слились в струйку. Однажды Питер Холмс, прихватив канистру, съездил в Мельбурн навестить Джона Осборна. В этот вечер он впервые за два года услышал, как работает мотор его маленького Морриса. Машина извергала клубы черного дыма. И, наконец, Питер выключил мотор и мудрил над Моррисом, покуда не избавился от такого неряшества. И покатил по дороге. Рядом сидела ликующая Мэри, на коленях у нее Дженнифер. «Мы как будто только-только заполучили свою первую машину!» — воскликнула Мэри. «Чудесно, Питер! А ты не сможешь достать еще бензина?» «Мы его сберегли», — ответил муж. «Сэкономили. В саду зарыто еще несколько жестянок, но никому нельзя говорить сколько». «Даже Мэри?» «Боже упаси! Ей ни в коем случае!» — он задумался. «Теперь еще заковыка. Покрышки. Ума не приложу, как с этим быть». На завтра он отправился в Уильямстаун, въехал в ворота порта и поставил машину на пристани рядом с почти совсем обезлюдевшим авианосцем. А вечером на машине вернулся домой. Его обязанности на верфи теперь были чисто символические. Ремонт подводной лодки продвигался черепашьим шагом, и присутствие Питера требовалось не чаще двух раз в неделю, что было очень кстати при том, сколько хлопот доставляла собственная малолитражка. Дуайт Тауэрс проводил в порту почти каждое утро. Ну и он тоже обрел свободу передвижения. Однажды утром за ним послал адмирал Хартман, с непроницаемым видом объявил, что главнокомандующему военно-морскими силами Соединенных Штатов не подобает обходиться без личного транспорта, и Дуайт получил в подарок свежевыкрашенный в серый цвет «Шевроле» и при нем водителя, старшину Эдгара. На этой машине Дуэт чаще всего ездил в клуб обедать, либо в Харкуэй, где шагал за валом, разбрасывая по выгонам навоз, а старшина перелопачивал силос. Конец июля почти для всех прошел очень славно. Погода, как полагается в эту пору, была неважная. Сильный ветер, частые дожди, температура упала почти до 40. Но люди отбросили прежние досадные ограничения. Еженедельное жалование не стоило большого труда и не имело особого значения. Если явишься в пятницу на службу, скорее всего, получишь свою пачку бумажек, независимо от того, работал ты или нет. А получив, едва ли найдешь им применение. Если сунуть в кассу в мясной лавке деньги, их возьмут, а не сунуть, никто не огорчится. И если мясо есть, попросту возьмешь сколько надо. Если его нету, пойдешь и поищешь в другом месте. Весь день в твоем распоряжении. Высоко в горах лыжники катались в будни не меньше, чем по воскресеньям. Мэри и Питер Холмс разбили в своем садике новые клумбы, обнесли забором огород и посадили вокруг страстоцвет. Вырастет и обовьет колья сплошной завесой. Никогда прежде у них не находилось столько досуга для работы в саду и для подобных новшеств. «Будет так красиво!» — с удовольствием говорила Мэри. «У нас будет самый красивый маленький садик во всем Фолмуте». В городском гараже Джон Осборн с кучкой добровольных помощников увлеченно трудился над своим Феррари. В те времена главными автомобильными состязаниями в Южном полушарии были гонки на Большой приз Австралии, и в этом году решено было вместо ноября назначить их на 17 августа. Прежде гонки происходили в мельбурнском Альберт-парке. Это примерно то же, что Центральный парк в Нью-Йорке или лондонский Гайд-парк. Организаторам хотелось и эти последние гонки провести в Альберт-парке, но они столкнулись с неодолимыми трудностями. С самого начала стало ясно. Не хватит ни распорядителей, ни рабочих, чтобы обеспечить простейшие меры безопасности для зрителей, которых, вероятно, наберется 1500. Вполне возможно, что какую-нибудь машину занесет, она сорвется с трассы и убьет нескольких зрителей. А на будущие годы разрешение проводить автомобильные гонки в парке, пожалуй, дано не будет. Но это никого особенно не волновало. Однако вряд ли наберется достаточно распорядителей, чтобы удержать толпу, готовую хлынуть на дорогу и оказаться на пути мчащихся машин. А сколь ни необычные настали времена, редкий водитель способен врезаться в толпу зевак на скорости 120 миль в час. Гоночная машина быстроходна, но хрупкая, и при столкновении даже с одним человеком выбывает из состязаний. Итак, с сожалением порешили, что проводить большие гонки в Альберт-парке непрактично и следует перенести их на трассу в Турадине. Тем самым гонки становились как бы развлечением только для самих участников. При теперешних трудностях с транспортом едва ли много зрителей сумеют выехать за 40 миль от города. Против ожиданий желающих участвовать оказалось уйма. Едва ли не каждый житель Виктории и Нового Южного Уэльса, кто владел быстроходной машиной, новой или старой ли, вызвался соперничать за обладание главным австралийским призом, а машин сыскалось около 280. Такое множество немыслимо было сразу выпустить на трассу, они лишь помешали бы настоящим гонщикам, и перед Великим днем по воскресеньям дважды заранее устраивались отборочные заезды для машин разных классов. Эти пробы устраивались по жребию, и Джону Осборну выпало состязаться с трехлитровым Мазерати опытного Джерри Коллинза. Парочка ягуаров, буревестником, двумя Бугатти, тремя Бентли давних выпусков и чудищем метисом, состряпанным из шасси от Лотоса и авиамотора Джипси Куин, мощностью почти в 300 лошадиных сил при очень малом переднем обзоре. Смастерил и водил эту диковину молодой авиамеханик Сам Бейли, и слыла она очень резвой. Из-за дальности расстояния от города зрителей вдоль трехмильной трассы набралось не густо. Дуайт Тауэрс прибыл в служебном «Шевроле», прихватив по пути Мойру Дэвидсон и Читу Холмс. В этот день намечались заезды пяти классов, начиная с самых маленьких машин, каждый на 50 миль. Еще до конца первого заезда организаторы спешно вызвали по телефону из Мельбурна две добавочные санитарные кареты. Две, обеспеченные заранее, не справлялись. Начать с того, что трасса была мокрая после дождя, хотя во время первого заезда с неба еще не капало. 6 лотосов состязались 8 куперами и 5 военными малолитражками МГ. Одним малышом из этой пятерки управляла молодая девушка, мисс Фэй Гордон. Трасса протянулась примерно на 3 мили. За длинной прямой с ремонтными пунктами посередине поджидала небольшая извилина, а за нею сворачивала влево дуга ровно в 180 градусов, широким радиусом, огибая озерко, оно так и называлось, дуговое. Дальше сенной угол, правый поворот градусов на 120 и, наконец, шпилька. Крутой изгиб влево, на вершину взгорка. Здесь казалось тупик, а на самом деле спуском отсюда начинался обратный путь. Эта обратная дорога, легко проходимая, лишь чуть волнистая, в конце сворачивала влево и тотчас круто сбегала с холма к острому углу поворота вправо. Место это называлось Оползень. Отсюда плавный левый поворот выводил назад, на финишную прямую. С самого начала первого заезда ясно стало — состязания будут необычные. Гонщики так рванули с места, что не оставалось сомнений. Они не намерены щадить ни машины, ни соперников, ни самих себя. Первый круг чудом одолели все. А потом пошла беда за бедой. Одна из МГ на сеном углу завертелась, сорвалась с дороги. Ее понесло по неровной обочине, заросшей низкорослым кустарником. Водитель протаранил кустарник, не останавливаясь, круто повернул и ухитрился вновь выехать на дорогу. Шедший следом купер вильнул, чтобы на нее не налететь. На скользкой мокрой дороге его развернуло боком, и тут-то в него, в самую середину, врезался еще один купер, настигавший сзади. Первого водителя убило мгновенно. Обе машины беспорядочной грудой свалились на обочину. Второго водителя отбросило прочь со сломанной ключицей и внутренними кровоизлияниями. Водитель малыша, проходя по второму кругу, мельком удивился, из-за чего тут случилась авария. Во время пятого круга один из лотосов обогнал Фэй Гордон на финишной прямой, а потом в 30 ярдах перед нею на мокрой дороге у дугового озера его завертело. Другой лотос обходил ее справа. Ей оставалось только взять левее. На скорости 95 миль в час она сошла с трассы, в отчаянной попытке вернуться на нее пересекла полоску земли подле озера, налетела боком на кусты и скатилась в воду. Когда опали взметнувшиеся тучи брызги и пена, маленькая машина Фэй лежала опрокинутая в 10 ярдах от берега. Над водой виднелись только краешки задних колес. Лишь через полчаса спасатели вброд добрались до нее и извлекли тело. На 13-м круге 3 автомобиля столкнулись на спуске с оползня и загорелись. 2 гонщика почти не пострадали, и прежде чем пламя разгорелось вовсю, им удалось вытащить 3-го. Обе ноги у него оказались переломаны. Из 19 вышедших на старт финишировали 7, и 2 первых сочли достойными участвовать в большой гонке. Когда опустился клетчатый флажок, отмечая победителя, Джон Осборн закурил сигарету. «Наши игры и забавы», — произнес он. Ему предстояло участвовать в последнем заезде этого дня. «Да, они явно жаждут победить», — задумчиво промолвил Питер. «Ну, конечно», — сказал физик. «Такими и должны быть гонки. А если угробишься, терять нечего. Разве только разобьете свой Феррари?» Джон кивнул. «Вот это мне было бы очень-очень жаль». Пошел мелкий дождик, заново смачивая асфальт. Дуай Тауэрс обратился к море, стоявшей чуть поодаль. «Садитесь в машину, детка. Вы промокнете». Она не шевельнулась, спросила, «Неужели они станут продолжать под дождем после стольких несчастий?» «Не знаю», — сказал Дуайт. «Могут и продолжать, ведь у всех впереди одно и то же. Гонщикам вовсе незачем нестись с такой бешеной скоростью. А если в это время года ждать сухой погоды, понимаете, вряд ли они успеют дождаться». «Но это ужасно», — возразила девушка. «В первом же заезде 2 погибли, и 7 человек покалечены. Так дальше невозможно. Что они, римские гладиаторы, что ли?» Минуту-другую Дуайт молча стоял под дождем. Наконец промолвил. «Нет, тут другое. Нету толпы зрителей. Никто не заставляет гонщиков так рисковать». Он огляделся. «Если не считать их самих, их механиков и помощников, по-моему, не наберется и 500 зевак. И делается это не за деньги. Они рискуют головой, потому что им это нравится, детка. «Не верю. Не может это нравиться». Дуайт улыбнулся. «Пойдите к Джону Осборну и предложите ему вычеркнуть его Феррари из списка и уехать домой». Девушка промолчала. «Садитесь в мою машину, и я налью вам коньяку с содовой». «Самую капельку, Дуайт. Если уж смотреть на все это, я хочу оставаться трезвой». В следующих двух заездах случилось 9 аварий. 4 гонщика были ранены, но погиб только один. Водитель Остина Хилли, оказавшегося в самом низу в груди 4 машин, столкнувшихся на повороте шпильки. Дождь перешел в слабую, застилающую глаза морось, но и это не охладило участников состязания. Перед последним заездом Джон Осборн оставил друзей. Теперь окруженный помощниками, он сидел в своем Феррари на предстартовой площадке, разогревая мотор. Вскоре удовлетворенный вылез из машины, разговаривал и курил в кучке других гонщиков. Дон Харрисон, водитель Ягуара, стоял тут же со стаканом виски в руке. Рядом, на опрокинутом ящике, поблескивали еще стаканы и 2-3 бутылки. Он предложил Джону выпить, но тот отказался. «Не желаю давать вам козыри против меня, хитрецы!» И усмехнулся. Машина его была, вероятно, быстроходнее всех остальных, зато сам он, пожалуй, самый неопытный среди гонщиков. Сзади на корпусе Феррари до сих пор красовались 3 широкие полосы наклейки, знак, что водитель новичок. И он все еще осознавал, что если занесет на повороте, инстинкт его не выручит. Если машина вдруг волчком завертится на месте, это всегда неожиданность, застигающая врасплох. Он не подозревал, что на мокрых от дождя дорогах и остальным водителям не легче. Ни у кого из них не было опыта езды при таких условиях. И сознание собственной неопытности, пожалуй, могло надежнее уберечь его, чем их уверенность в себе. Когда помощники вытолкнули Феррари к старту, он оказался во втором ряду. Перед ним Мазерати и 2 Ягуара, Метиса, Джипси, Лотос, рядом Буревестник. Джон уселся поудобнее, включил, разогревая мотор, застегнул спасательный пояс, приладил шлемы и защитные очки. А в мозгу звучало: «Вот где меня убьет». Куда лучше, чем мучиться и маяться, и меньше, чем через месяц, и зайти до смерти рвотой. Лучше гнать, как дьявол, и покончить с жизнью, делая то, что хочется. Большая послушная баранка Феррари ласкает руки. Треск выхлопных труб, как музыка. С безоблачно счастливой улыбкой Джон обернулся к помощникам, потом устремил взгляд на флажок в руке распорядителя. Когда флажок опустился, он стартовал отлично, обогнул Метиса, Джипси, Лотос и опередил Буревестника. К повороту у Дугового озера пришел по пятам за 2 ягуарами, но правил на мокрой дороге осторожно. Предстоит сделать 17 кругов. Рисковать еще успеется на последних 5 кругах. Все так же с ягуарами он миновал стенной угол, шпильку, и осторожно прибавил скорость на волнистом обратном отрезке. Должно быть, прибавил недостаточно. С треском и ревом, обдав его фонтаном брызг, справа пронесся мимо Метиса Джипси Лотос. Сэм Бейли гнал, как сумасшедший. Джон Осборн, чуть замедлив ход, протер очки и покатил за ним. Метис вилял то вправо, то влево. На дороге его удерживала только молниеносная реакция молодого водителя. Джон Осборн, глядя вслед, ощущал: «Эта машина словно излучает дух неминуемой катастрофы. Лучше пока оставаться на безопасном расстоянии. Посмотрим, что будет». Джон мельком глянул в зеркало. Буревестник в полусотне ярдов сзади. Его как раз обходит Мазерати. Еще есть время более или менее спокойно спуститься с оползня, а потом надо нажать. Выйдя в конце первого круга на финишную прямую, он увидел, что Метис обогнал один из ягуаров. На скорости примерно 160 в час Осборн миновал ремонтные пункты и обошел второй ягуар. Все-таки спокойнее, когда между тобой и Метисом идет еще машина. Перед озером замедлил ход, глянул в зеркало и убедился, что намного опередил следующие 2 машины. Если удастся сохранить дистанцию, можно 2-3 круга продержаться четвертым, все еще соблюдая осторожность на поворотах. Так он и шел до 6-го круга. К тому времени Метис был уже впереди всех, и первые 4 машины оставили за собой один из Бентли. Нажимая после оползня на педаль акселератора, Осборн мельком глянул в зеркало и взгляд уловил на углу какую-то дикую неразбериху. Мазерати с Бентли сцепились боками, перегородив дорогу. Буревестник взвился в воздух. Еще раз оглянуться было не досуг. Впереди головная машина. Метис пыталась обогнать один из «Бугатти». На скорости 140 миль в час точно повторяла его извилистые зигзаги, но обходные маневры не удавались. Два «Ягуара» приотстали от них и держались на безопасном расстоянии. Подходя к оползню на следующем круге, Осборн увидел на повороте, что недавняя неразбериха закончилась худо только для двух машин. Буревестник валялся вверх колесами ярдов за 50 от трассы. Бентли с разбитым сзади кузовом стоял на дороге в луже бензина. Мазератти, по-видимому, продолжал гонку. Осборн проехал мимо. Начался восьмой круг, и тут-то дождь хлынул, как из ведра. А уже пора набирать скорость. Тоже подумали все гонщики в передовой группе, и на этом круге один из «Ягуаров», пользуясь тем, что сам Бейли явно занервничал из-за неустойчивости своего метиса на крутом повороте, обошел его. Оба лидера теперь шли вплотную за одним «Бугатти», и сразу за ними Бентли. Второй «Ягуар» миновал их на стенном углу, сразу же за ним Джон Осборн. Дальнейшее случилось в один миг. На углу «Бугатти» завертело, в него врезался Бентли, отброшенный набежавшим «Ягуаром», а тот дважды перевернулся и упал на правый борт у обочины уже без водителя. Джону Осборну некогда было останавливаться, он едва успел увернуться. На скорости 70 в час «Феррари» чуть задел «Бугатти» и остановился на обочине, с вмятиной сбоку у переднего колеса. Джона Осборна изрядно тряхнуло, но не ранило. Водитель «Ягуара» Дон Харрисон, который перед началом гонок предлагал ему выпить, теперь умирал в кустах от многочисленных увечий. Когда машина перевернулась, его выбросило на дорогу, и тотчас по нему проехал Бентли. Физик минуту поколебался. Но вокруг есть еще люди. А как «Феррари»? Он попробовал, мотор заработал, и машина сдвинулась было, но помятое колесо цеплялось за раму. Он выбыл из гонок. Не видать ему большого приза. Сердце защемило. Он переждал, пока проскочит мимо метис, и перешел через дорогу посмотреть, нельзя ли помочь умирающему. Он все еще стоял тут, когда метис снова промчался мимо. Еще несколько секунд стоял он под неутихающим дождем, и вдруг сообразил. Между двумя пробегами метиса больше ни одна машина не появлялась. И, сообразив, кинулся к своему «Феррари». Если других гонщиков не осталось, у него еще есть надежда на выигрыш. Если «Феррари» доковыляет до ремонтного пункта, еще можно сменить колесо и занять второе место. С трудом ворочая баранку, он медленно повернул обратно к ремонтникам. За шиворот сбегали струи дождя. Мимо в третий раз промчался метис. Возле оползня, где громоздились беспорядочной кучей штук 6 машин, лопнула покрышка. Осборн поехал дальше на голом ободе. И в ту минуту, когда он дополз до ремонтников, мимо еще раз промчался «Лотос». В каких-нибудь полминуты механики заменили колесо. При быстром осмотре никаких серьезных повреждений не обнаружилось, только обшивка помята. Осборн опять выехал на трассу, отставая на целых 7 кругов. И тут от неразберихи вокруг оползня отделился один «Бугатти» и тоже включился в гонку. Но его-то можно было не опасаться, и Джон осторожно поехал дальше. Теперь он займет второе место в заезде и завоюет право участвовать в главных гонках. Из тех 11, кто стартовал с ним в последнем заезде, 8 не дошли до финала и 3 убиты. Он завел «Феррари» на стоянку и выключил мотор. А механики и друзья теснились к нему с поздравлениями. Он их почти не слышал. После той встряски на дороге и пережитого непомерного напряжения дрожали пальцы. Все мысли были об одном — доставить «Феррари» обратно в Мельбурн и разобрать передок. Машина плоховато повинуется, хоть он и ухитрился закончить гонку. Что-то лопнуло либо сломалось. На последних кругах «Феррари» упрямо тянуло влево. За тесным кольцом друзей Осборн увидел опрокинутый ящик, возле которого раньше стоял «Ягуар» Дона Харрисона, а на ящике стаканы и 2 бутылки виски. «О, Господи!» — выдохнул он, никому в отдельности не обращаясь. «Вот теперь бы я выпил с Доном!» Он вылез из машины и нетвердыми шагами пошел к ящику. Одна бутылка была едва начата. Джон Осборн налил себе изрядную порцию, подбавил самую малость воды и тут заметил Сэма Бейли рядом с его метисом Джипси Лотосом. Наполнил второй стакан и, расталкивая окружающих, отнес победителю. «Хочу упомянуть Дона», — сказал он. Выпейте и вы. Молодой гонщик принял стакан, кивнул и выпил. «Как вы выбрались?» — спросил он. «Я видел вас в той каше». «Заезжал сменить колесо», — с трудом ворочая языком, объяснил физик. «Моя машина слушается руля не лучше пьяной свиньи, не лучше паршивой помеси лотоса с джипси». «Моя машина прекрасно слушается», — небрежно возразил хозяин метиса. «Одна беда, тут же перестает слушаться. Вы едете в город?» «Если Феррари на это хватит». «Я бы взял телегу Дона, ему она больше не понадобится». Осборн так и уставился на него. «Вот это мысль». К старту погибший гонщик доставил свой ягуар на старом трейлере, чтобы не повредить его заранее на скверной дороге. Теперь трейлер стоял неподалеку, всеми брошенный. «Я бы поскорее его увел, покуда не перехватили». Джон Осборн залпом выпил виски, ринулся к Феррари, мигом зажег и без того пылких своих помощников новой затеей. Толкая и подпихивая Феррари, его дружными усилиями вкатили на трейлер и закрепили веревками. Мимо проходил один из распорядителей. Осборн окликнул его. «Есть тут кто-нибудь из механиков Дона Харрисона?» «Наверное. Все на месте аварии. Я знаю, жена его там». Осборн думал уехать с Феррари на трейлере, потому что Дону тут больше не понадобится, так же, как и Ягуар. Но если жене и механикам погибшего не на чем больше возвращаться в город, это меняет дело. И он вместе с Эдди Бруксом, одним из своих механиков, зашагал по дороге к сенному углу. Возле груды разбитых машин стояли под дождем несколько человек. Среди них женщина. Он собирался поговорить с кем-нибудь из механиков, но, увидев, что вдова не плачет, передумал и подошел к ней. «Я водитель Феррари», — сказал он. «Очень сожалею, что так случилось». Женщина наклонила голову. «Вы подъехали и наткнулись на них, когда уже все было кончено», — сказала она. «Вашей вины тут нет». «Знаю, но мне очень-очень жаль». «Не о чем вам жалеть», — глухо сказала вдова. «Он этого и хотел. Не хворать долго, не мучиться. Может быть, если бы не пил до начала виски, не знаю. Он кончил, как хотел. Вы были друзьями?» «Не совсем. Перед гонками он предложил мне выпить, но я отказался, а только что выпил, помянул его». «Вот как. Что ж, спасибо. Дон был бы доволен. Там еще осталось виски?» Осборн замялся. «Когда я уходил, еще оставалось. Выпили по стаканчику сам Бейли и я. Но, может быть, там парни все прикончили». Женщина посмотрела ему в лицо. «Послушайте, что вам нужно? Его машина... Говорят, она уже никуда не годится». Джон Осборн мельком глянул на разбитый ягуар. «По-моему, тоже. Нет, я хотел другое. Отвезти мою машину в город на его трейлере. Рулевому управлению досталось, но к большим гонкам я все приведу в порядок». «Вот как? Вы завоевали право?» «Что ж, трейлер Дона. Но он предпочел бы, чтоб трейлер перевозил годные к делу машины, а не железный лом. Ладно, приятель, берите повозку». Осборн даже растерялся. «Куда вам потом его привезти?» «Мне он ни к чему. Берите его себе». Джон хотел было предложить денег, но раздумал. Время денежных расчетов миновало. «Вы очень добры», — сказал он. «Для меня этот трейлер — большая подмога». «Замечательно», — сказала она. «Желаю вам выиграть большой приз. Если нужна любая часть вот этого, — она показала на разбитый ягуар, — тоже возьмите». «А как вы доберетесь обратно в город?» — спросил Осборн. «Я-то дождусь санитарной кареты и поеду с Доном. Но, говорят, тут полно раненых, сперва их надо свести в больницу, а мы отсюда выберемся разве что в полночь. Похоже, больше ей помочь нечем. Может быть, я отвезу кого-нибудь из ваших механиков?» Она кивнула и что-то сказала лысоватому толстяку лет 50. Он отправил с Джоном двух молодых парней. «Вот он, Элфи, останется со мной и обо всем позаботится», — глухо сказала вдова. «А вы езжайте, мистер, и выиграйте этот приз». Джон Осборн отошел в сторонку, к Эдди Бруксу, который ждал под дождем. «Покрышки того же размера, что у нас», — сказал он. «Колеса немного отличаются, но если взять и ступицы тоже. Возле оползня разбился Мазерати, можно глянуть и на него. По-моему, в передней части у нас многие детали одинаковые». они вернулись к новообретенному трейлеру. В сумерках поехали обратно к сенному углу, и точно упыри какие-то принялись отрывать от трупов разбитых машин все, что могло бы пригодиться для Феррари. Кончили уже в темноте и под дождем поехали в Мельбурн.